приходи, Иисус, ко мне, свет зажги для души во тьме, укрепи. Ободри словом правды, когда я страшусь, поддержи, Иисус, меня, поддержи. Страдания горькую чашу я, не смущаясь любовью, приму за тебя, потому что со мною ты, потому что со мною ты. Чтоб вовеки я был с тобой.